а то, что вы сможете меня обучить намного быстрее. Плюс магия разума, которая прекрасно известна вам, но плохо дается мне. Вы сможете меня обучить по местному времени всего несколько минут, на деле же пройдет несколько лет, прежде чем вы признаете мое обучение оконченным. Интересная мысль, Горол. Я подумаю над этим. А пока иди. Больные не будут ждать вечно. Да, учитель, чинно ответил я и пошел заниматься. Несколько месяцев после этого разговора учитель пристально следил за мной. Когда сам, когда Доппелем. Я то знал, что обычный Доппель не может говорить, но высший, может не только говорить, но и колдовать. Это сделал учитель. Он все так же учит уже семи хвостую лису, бывшую рабыню и, как я узнал, двух архидемонов. У Фейда воистину адамантовые яйца. Ну просто трудно представить себе демонолога, а учитель таки демонолог, причем очень хороший, добровольно обучающего магии демонов. Первое время я ходил в абсолютном шоке, позднее привык. Учитель объяснял, что две демонессы являются его рабынями в посохе поглотителя. Когда я попросил показать его, то у меня потекла слюнища на этот шедевр. Посох был великолепен, а когда Фейд поделился, что внутри сидят еще два хтоника, снабжая его бесконечным запасом маны, то я выпал из реальности. С той самой поры я тренировался как умалишенный. Фей только качал головой и давал знания мощным потоком. Мои успехи в искусстве были пока небольшие, но, как объяснил учитель, это нормально. Даже из обычного человека можно сделать мага, правда, потратить сотню лет на раскачку седьмой оболочки души, согласится далеко не каждый. Когда я подошел к учителю с подобным вопросом, он ответил, что собирается жить долго, так как нарастил себе восьмую оболочку, а это значит, что учитель, как минимум высший маг. Другого мне слышать не надо было. Я продолжал учиться. Магия разума никак не желала мне даваться, точнее она давалась, но очень однобоко. С ее помощью можно было отточить абсолютную память и проносить невероятные объемы информации в памяти. Память у меня, конечно, улучшилась, но проникать в чужие разумы я не мог, от слова никак. Хотя это крайне полезный талант и очень жаль, что я не могу так. Фей неоднократно показывал, как это делается, но ничего не выходило. Под опыт, то есть добровольцы из числа преступников даже не ощущали моих потуг на этом поприще. Учитель только качал головой и неустанно повторял, что у меня все впереди. Вообще целительство – это откровенный чит любого, кто им владеет. Хороший целитель будет востребован везде, в любой стране и любом мире, вне зависимости от технического развития. Врачу всегда будет работа. Зарастить рану, вправить конечность, вырастить орган, даже воскресить недавно убитого. Правда, целитель должен минимально знать некромантию для подобного фокуса. Так проходило время. Кроме целительства, я занимался смежными дисциплинами, дабы ухватить как можно больше от одного направления искусства. Та же биомагия давала немало бонусов, особенно если применять ее к себе, предварительно убедившись на подопытных, что все работает. Некромантия – еще одно ответвление от целительства, правда немного в другую сторону, была тем еще читом для мага, развивающегося всесторонне. Магия крови тоже очень помогала при освоении целительства, в частности тем, что позволяла выделять прану, зачем охотятся демоны, вампиры, гасители света и некоторые зверобоги. Я желал обучиться чему только возможно, исключая разве что апостольство. Не хочу иметь светлого бога или богиню у себя в начальниках, колдовство, по той же причине только боги там не светлые, вампиризм, мне противно обучаться тому, что высасывает ману и прану из живых людей, но теорию заучить наизусть надо, магия тьмы, сильно бьет по мозгам, внушая всемогущество, не хочу превратиться в какого-нибудь темного властелина, магия смерти, по той же причине, хотя в любом случае теорию стоит выучить. Вдруг в будущем у меня будет ученик или ученица со склонностью к этим дисциплинам. В таком случае я не смогу его или ее нормально обучить. Фей не спешил посвящать меня во все тайны искусства, но специально ничего не скрывал, если мне или другим ученицам требовалось что-нибудь спросить. Сам он обычно оставлял для нас доппели, а сам занимался чем-то жутким в своем подвале. Я как-то попробовал напроситься с ним, но Фей отказал, ссылаясь, что работает над важными проектами. Прекрасно понимая, с чем именно он работает, в смысле потрошит демонов, вампиров, Эстри и прочих гадов, выясняя, что с ними можно сделать нового. Однако все это было более чем замечательно. Доппели воистину лучшие помощники, особенно если матрицу снимаешь с себя, то есть руководишь собой же. А если снимать матрицу с других людей или существ, то можно потешить свое эго, наблюдая, как доппель демона чистит тебе обувь, притом, выглядит он как и оригинал. Представив, что мне сам Йоксатхатх или носящий желтую маску метет метлой возле дома, я прыснул. Интерлюдия Фейт. Уже почти 2 года я наблюдаю за своим новым учеником. Звезд с неба, конечно, не хватает, но упорство мальчика заставляет уважать. Впрочем, это и не удивительно, он взрослый мужчина, с весьма развитым шестым началом, но это объяснимо тем, что он тоже прошел через реку душ. Мы с ним не раз говорили о том, куда попали, о Креоле и канонных событиях с ним по книге. О том, что он сам теперь часть этой мультивселенной, мы разговаривали далеко не раз. Много разговоров велось за магию и ее тайны. Я считаю, что этот мальчик куда способнее большинства магов, однако он сам считает иначе. Гарол сам мне сказал, что пока он не дорастет до мастера по моим меркам в большинстве видов искусства, то просит не выпускать из ученичества. Денег брать не хотелось, я и так богат настолько, насколько захочу. Я его прекрасно понимаю, и поэтому я преподам ему все, что знаю о магии. Большой упор он сделал на целительство и разум, как и я когда-то. Хоть мой учитель до сих пор жив, я не забываю отдать ему дань уважения за знания. Магия разума поддается плохо, видать, не совсем его стезя, но мальчик упрямо хочет хотя бы абсолютную память, что является очень важным для любого уважающего себя мага. Целительство идет куда лучше, также смежные дисциплины он тоже изучает не без успехов. По его словам, он хочет быть максимально защищенным, поэтому следующей дисциплиной будет являться йога. На мой вопрос «зачем?», он ответила просто: «Йогу очень трудно нанести физический вред». С этим я был более чем согласен. Я читал в инфосфере про одного единственного архимага йога, так он был настолько силен, что его мог поцарапать только адамант, другие металлы, даже хладное железо не могло остановить его. Поэтому я в свободное время составляю графики обучения своих учеников, другие мои ученики не настолько упрямы, как Гарол. Свети и Дорчи Лояр так вообще не очень нужны все эти знания, так как они архидемоны, Алса и Кика меня конкретно разочаровывали. Нет, они занимались усердно, но постоянные попытки склонить меня к женитьбе немного напрягают. Ладно, хоть к Гаролу не клеится, впрочем, какие его годы. Ладно, пора готовиться к путешествию. Конец интерлюдии Фейда. 8 лет. 8 лет я потратил на одну область искусства, зато теперь я мог смело себя назвать дипломированным специалистом, причем не таким, чем диплом годен только для растопки камина. Учитель лично принял у меня экзамен. Приказал полностью исцелить уже немолодую женщину, чья аура и первое начало было просто в удручающем состоянии. Ее походу на этом свете держали поддерживающие заклинания от учителя, но я справился. Исцелил болячки, исправил ауру, влив в нее кучу праны, взятой у одного эстри, которого притащил учитель. Можно было, конечно, использовать и других людей, но Фейв считал, что лучше на операционном столе в качестве подопытного окажется полудемон эстри, а не человек. Далее в качестве бонуса я омолодил эту женщину до молодого возраста, используя знания биомагии. Женщина была мне столь благодарна, что я даже пустил слезу от смущения, но вовремя себя одернул. Негоже ученику мага предаваться сантиментам. Учитель был доволен, а это было куда важнее. Но это все не столь важно. У меня впереди еще много дисциплин и много лет на обучение. Следующая дисциплина была биомагия, как наиболее схожая с целительством. Учитель не раз говорил, что новые знания лучше класть на то, что уже более известно, и в этом он был как никто прав. Житие-бытие шло спокойно, ровно до одного дня. Спустя пару лет к нам приехал какой-то посыльный и просил передать мне известие, что умер дедушка. Это событие ударило по мне весьма больно. Дедушка был верховным магом больше 50 лет, то есть сильнейшим архимагом в целом государстве. Посыльный, видя мое лицо, заверил, что Шурукках умер своей смертью и ему никто не помог. Но я не особо верил. Архимаги своей смертью умирают крайне редко. Обычно им помогают уйти на тот свет. Учитель выдал мне 2 месяца выходных, чтобы присутствовать на похоронах, почтить память верховного, побыть с родными в столь тяжелый час. Порталом Фейк доставил меня в Вавилон, где я вдоволь насмотрелся на башню, возле которой суетились подмастерья и ученики. По закону империи Шумер, император мог привлечь на стройку магов, правда весьма ограниченное количество. Если мне не изменяет память, то Криол с Шамшуддином тоже там работали, правда недолго. Вдруг они где-нибудь поблизости. Я считаю, что стоит навести мосты с будущим верховным магом и его другом, ведь им вся эта катавасия в 21 веке только предстоит. Хотя, я с ними еще по-любому встречусь. А не встречусь, так не встречусь. У меня тем более еще обучение не окончено. Добравшись до дома, я увидел нескольких рабов, деловито грузящих какие-то бочки в телеге, запряженные какими-то странными полуптицами, похожими на сильно откормленных страусов. Спустя еще минуту к рабам вышел высокий черноволосый мужчина. «Отец!» – окликнул я его. Тот быстро повернулся и, узнав меня, пошел встречать. «Как добрался, сын?» – первым делом спросил меня он. «Быстро!» – ответил я. «Учитель настроил портал мне прямо до пригорода Вавилона, где было наше поместье. Назвать это домом смог бы только падишах или другой искушенный в роскоши человек. Дед был себелюбив и обожал роскошь. Одних только рабов у нас было не меньше сотни, плюс территория поместья занимала около пары километров в радиусе. Что происходит? Мы переезжаем», — кратко ответил Аразас. «Куда и зачем?» — недоумевал я. «Ведь долгов у нас быть не могло. С чего мы вдруг переезжаем? Ближе к Уру, я еще не знаю куда именно. Я послал раба присмотреть для нас место. В этот дом вселится новый верховный, точнее это император распорядился освободить жилище. Хотя я еще не знаю, кто будет новым верховным магом, но этот дом он должен занять. Почему, отец? Разве у мага, претендующего на титул верховного, нет своего дома? Так то верно, сын, любой достаточно сильный маг имеет жилье и рабов и все благо от богов. Император Инмеркар, да будет его правление долгим, распорядился, чтобы любой маг, считающийся верховным, имел непосредственную близость к столице. Именно этот дом отойдет к новому слуге императора. Твой дед был верховным очень долго, поэтому мы все считаем этот дом своим. Шурукках даже предлагал Энмеркару выкупить его для своей семьи, но, увы, тот отказал. Я пожал плечами и промолчал. Некоторое время отец спрашивал меня о моей учебе, задавал вопросы о моем учителе, в частности, как он ко мне относится. Я говорил абсолютную правду, отчего Аразас улыбался, радуясь, что я попал к Фейду, а не Халаюджибеш. К счастью, последний умер, а его ученик сейчас в Немруде, если мне изменяет память, отрабатывает Илькум. Надо будет с ним познакомиться. Я учиться буду долго, ведь дисциплин магии целых 60, плюс к концу обучения, как меня заверил Фейд, я буду профессионалом во множестве областей, в частности, целительство, биомагия, некромантия, артефакторика, руническая магия, йога, магия света, демонология, даппили, магия времени, телепортация, магия слова, телекинез, магия пространства, трансформация и материализация. Эти разделы магии я намерен освоить как минимум на мастера, так как они обеспечат мне безбедную жизнь. Можно замахнуться еще на метаморфизм, боевку, защитную, иллюзии, магию теней, магию крови, анимагию и алхимию, но это уже после того, как я научусь зарабатывать деньги. Следует взять у учителя книгу мага и выучить наизусть. Заодно потренируюсь в магии разума. К концу дня, вдоволь пообщался с мамой, отцом, слугами, узнал последние новости, в основном неприличного характера. Все знали, что я маг, а в их понимании кажусь более взрослым и зрелым, несмотря ни на что. Учитель сам нашел меня и попросил поторопиться. Ключевое слово попросил, причем учтиво. Аразас и Мелита просто обалдели от вежливости архимага. Попрощавшись с ними, я не мог скрыть слез горечи. Мне почему-то казалось, что вижу я их в последний раз. Когда мы переместились домой, моя учеба пошла полным ходом. На этот раз Фей несколько видоизменил учебу. Он что-то выглядел на моей ауре, предварительно попросив ее открыть, ведь я последние полгода скрываю ее от всякого рода любопытных. Он начал давать мне все и сразу. Каждое новое заклинание или ритуал совмещалось сразу из нескольких разделов волшебства. Магия, как неоднократно говорил мне Фейд, не делится на черную, белую или серо-буро-козявочную. Все в магии едино. Я недоумевал от подобного, Но спорить с Фейдом не рисковал, все же он мой учитель и он, наверное, лучше знает, как для меня лучше. Массивы информации просто вливались в мой мозг даже во сне. Магия сновидений весьма помогла мне и Фейду оптимизировать обучение. В один из выходных я таки спросил у магистра, чем обусловлено подобное. Горол, ученик, я не хочу больше торчать в Шумере, но я обязан меня научить тебя всему. Вот я и придумал, как лучше втиснуть в тебя знания. А тащить ученика в новые миры я тоже не желаю. Я понимаю, учитель, но задержитесь еще чуть-чуть, я хочу, чтобы вы приняли у меня экзамены. Поговорим об этом через несколько лет, только и ответил Фейд. Глава 4. Знакомство с гильдией и Криолом. 18 лет сплошной учебы наконец-то закончились. Целых 18 лет я учусь у архимага Фейда. Да, Фейд за эти годы стал архимагом официально. За это время я, смею надеяться, стал настоящим магом. Учитель не уставал повторять, чтобы я не загонялся в изучение магии, но мне хотелось научиться искусству. Мои отец и мать погибли, заболев черной желтянкой, их не успели спасти, а я узнал об этом слишком поздно. Воскресить их я пока не мог, не тот уровень владения некромантией, плохо дается она мне. Зато, многое, что я могу делать сейчас, меня буквально озолотит. Я овладел магией пространства, целительством, материализацией еды, воды и трансмутацией, что почти полностью решает проблемы с отдачей Илькума. Правда, я не знаю, примет ли нынешний верховный маг Мингске гору трансформированного золота. По ауре и прочим характеристикам оно не уступает оригиналам, поэтому не вижу проблем. Учитель все-таки хочет уйти в новые миры. Он сказал, что назад в Шумер он не вернется. Когда я заикнулся насчет его обещания научить всему, что знает, Фей просто дал мне свою книгу мага и камень памяти, созданный им для меня несколько лет назад. Я осоловело уставился на это сокровище. Фейд заверил меня, что знания, находящиеся там с лихвой окупятся, мне надо только их тщательно прогнать через свой френис и запомнить. Когда я спросил, почему учитель сказал, что выполняет свое обещание. Странный он все-таки маг. Еще через пару недель учитель попрощался со мной, запихнул в посох демоницы отсыпал Кика и Алси по паре сундуков золотых секли. Прямо как великий хан джиннов. Надо будет как-нибудь наведаться в каф и свести знакомство с парочкой джиннов, а лучше их самками, вроде правильно они называются джинни. Хотя я могу ошибаться. Учитель официально признал мое обучение законченным, когда я показал ему собственноручно сделанный медный жезл. Артефакты я тоже научился делать, но мастерство получать не планирую. До посоха поглотителя, по типу того, каким владел Криол, мне еще очень далеко. Я хочу себе посох из адаманта или на крайний случай из адамантия. С магией духа, к сожалению, не успел толком познакомиться, поэтому будет мне занятие, параллельно выучу наряду с этим шаманизм и спиритизм. Но сначала следует направиться в Вавилон, отчитаться гильдии о своем новом статусе и заплатить Илькум. Работать, пусть и на Энмеркаре, я не желаю. Откуплюсь лучше. Благо сейчас я могу себе это позволить. Фейд и мне оставил своего рода наследство в виде золотых слитков. Чистейшее золото, между прочим. Портал до Вавилона сработал безотказно. Карманы я зачаровал заранее и доверху забил золотом. Вес металла я не чувствовал, так как учитель помог мне с бытовой магией, а точнее облегчить вес. Нельзя облегчить вес того, что внутри кармана, как это когда-то хотел сделать Криол, но вполне облегчить сам карман, что и сделал учитель. Камень памяти и книга мага-учителя лежали запечатанные в моем кармане. Моя собственная книга лежала в поясной сумке, где и золото. О, а вот и Вавилонская башня. Огромное, величественное, но, увы, недостроенное строение приковывало взгляд любого. Странно, что ее никак не достроит. По примерным прикидкам в высоту эта башня примерно 2 километра, то есть это очень высоко. Хотя до горы Эверест ей еще расти и расти. Без труда найдя здание гильдии магов, я прошел внутрь, предварительно скрыв ауру. Не знаю, какая она у меня сейчас, но учитель просит не сильно нагружать ее заклинаниями. Но некоторые я все-таки загружаю в ауру на постоянной основе. Одно из них – легендарная личная защита. Воистину, тот, кто придумал ее, гений. Так сплести защитные слои, реагирующие на повреждения, неважно какого рода, это надо уметь. Гений. Стой. «Ты кто такой? Весьма невежливо обратилась ко мне немолодая женщина с аурой магистра. «Здравствуйте, мое имя Горол, я бывший ученик архимага Фейда». На этом имени женщину немного перекосило. Походу учитель раньше встречался с ней, и я пришел в гильдию, так как учитель признал мое обучение завершенным. «Ах, вот оно что!» Неожиданно развеселилась женщина, а ее аура полыхнула кучей цветов, в основном ярких, что говорило о ее поднявшемся настроении. «Тогда тебе необходимо именно ко мне. Я магистр Галивия, специалист по магии пространства, ясновидению и флористике. Я являюсь тем, кто отправляет новоиспеченных подмастерья на Илькум. Я не желаю отрабатывать Илькум, а сразу хочу от него откупиться», сразу выпалил я. «Я знаю», хитро улыбнулась женщина. «А вот мне такой демарш совершенно не понравился. Зрячие не самые удобные противники, а ясновидцы так вообще невыносимы. Ладно, пойдем в мой кабинет, там сразу расплатишься в этом случае. Соболезную, кстати, по поводу родителей и деда. Я хорошо знала Шурупкаха, он лично принял мое первое мастерство, хотя сам был тогда магистром. Дойдя до кабинета Галивии, я был поражен. Это был архив. Нет, не так. Архив всех знаний магов Шумера. Правда, полноценный доступ туда имели лишь маги уровня мастера. Я же, пока, увы, подмастерье. Впрочем, это не так уж и важно. Я стремлюсь к фактам, а не к званиям». Вывалив кучу золота на стол Галивии, наблюдал за охреневшей моськой магистра. «Мда, я, то знаю, что чем больше заплатишь сейчас, тем дольше к тебе не будут докапываться другие маги. А мотаться в Вавилон только за этим не позволяла моя лень. Поэтому я вывалил все золото. Шутка ли, несколько десятков килограмм золота чуть не сломали стол Галивии». Она придирчиво осмотрела золото и благодушно улыбнулась. «Значит, трансмутированное золото таки можно загонять в казну императора. Это хорошо. Хе-хе. Надеюсь, что в ближайшее время мне не понадобится слышать об Илькуме», спросил я после минуты молчания. «Да, верно, Горол. Всего доброго, и да хранит вас Мардук». Я оставил магистра Галивию одну и вышел из ее покоев, предварительно спросив, где находится ближайший маг-телепортер. «Мне нужно домой в Ур. Именно там теперь находится мой нынешний дом. Архимаг Фей многое мне преподал и научил, за что я буду ему вечность благодарен. Магия давалась легко. Особенно мне нравилось то, что я мог без всяких проблем поглощать ману из любых источников. Множество медитаций, в самых разных местах, начиная от морского дна, заканчивая кладбищем, сделали свое дело. Я неплохой целитель, трансформатор, поэтому не вижу ровно никаких проблем с заработком. Многие дисциплины магии для меня все еще темный лес, но у меня практически вечность, чтобы их, если не освоить, то изучить. Мой возраст достаточно молодой, мне даже 40 нет. В том же возрасте Фейт уже нагонял даже на архидемонов неописуемый ужас. Что же, мне еще очень и очень далеко до моего учителя, но со мной все его знания, а имея знания, я смогу освоить все, что захочу. Вот и благословенный город Ур, где ныне находится мой дом. Там же, насколько я помню, построен дворец Шахшанар, родина Криола, будущего верховного мага Шумера. Моя нынешняя цель – стать архимагом, причем сильнее, чем Криол или кто-либо другой. Благо времени у меня полно. Итак, йога. Эта дисциплина магии так и осталась неизученной. Несмотря на внушительный пласт знаний по магии, я так и не смог даже начать осваивать эту ветвь искусства. Она работает с первым и вторым началом души, человеческим телом и жизненной энергией. Укрепляет его до такой степени, что мне позавидует даже Супермен или Халк по прочности кожи. Один небольшой минус, чтобы я мог так использовать эту магию, мне необходим учитель. Фейт, несмотря на широкий список званий и знаний, йогом не был. Йога в Шумере нет, даже мастеров. Я специально узнавал об этом через специального демона, который почти не требует знаний демонологии, человека-скорпиона. Жаль, правда, что беседовали мы с ним недолго, он очень уж хотел свалить подальше от самки. Кстати, хорошая мысль поймать самку. У нее те же знания по межмировой ноосфере, хранилищу вообще всех данных и любой информации. Поэтому она всегда знает, где находится ее муженек. Он же постоянно ускользает от нее, но однажды самке везет, а вот самцу – нет. Рассчитаю ритуал, спасибо рунической магии, в нее я особенно вкладывался, ибо с ней я могу себя чувствовать комфортно где угодно. Моя собственная книга мага находится непосредственно в Фринисе в виде магического гримуара и в написанном виде на пергаменте. Пергамент был плохой заменой бумаги, просто потому что ее еще не изобрели. А я сам не мог сказать, как делается бумага. Помню, что она происходит из дерева, но на этом все. Ловля такого сильного демона, как самка человека-скорпиона, занятие как минимум для магистров, а я пока даже не мастер. Но это дело будущего. Дом родителей не отличался роскошью, да мне она не особо нужна. Потому что в любой момент из близлежащих камней я могу сотворить золото, серебро и алмазы. Сейчас надо освоиться и начать тренировки по дисциплинам, которые у меня освоены слабее всего. Их много, но в камне разума учителя Фейда есть подробные пояснения каждой ветви искусства. Дальнейшие дни потекли планомерным потоком, за исключением одного маленького факта. Я занимался магией. Изучение разделов волшебства, даже в теории, нагружает мое шестое начало, постепенно приводя его к тому, что в далеком будущем будут называть эйдетической памятью. Разум вообще крайне любопытная магия. Однако проникать в другие мозги я не могу. Видимо, претендовать на мастерство в этой стезе мне не светит. Впрочем, неважно. Помощь человека-скорпиона была бы неоценимой, если бы не приходилось отвлекаться на его самку. Он осмелился вызваться всего 4 раза, после чего прекратил вызываться вообще. Видимо, ярмо семейной жизни таки догнало его. Придется ждать. Вообще, я не планировал надолго оставаться в Шумере. Как только я выкачаю из этой страны все, что только возможно, я отправлюсь в путешествие. Йога, как я успел ознакомиться в архивах, месяцем позже, не считалась в Шумере чем-то очень серьезным, и доступ ко всем материалам по этой дисциплине магии мне был легко предоставлен. Надо отметить, что даже у Фейда не было таких данных. Отчасти я его понимал. Нельзя объять все. Благодаря своей книге «Мага» и «Хвала Даппилем» я сумел скопировать по йоге все труды. Маги Шумера, полные идиоты, раз недооценивают этот раздел искусства. Мастеру йогу, даже хладное железо нипочем, как сумел выяснить я. Он попросту способен порвать его, как бумагу. Архимагу, йогу, я думаю, только адамант и адамантий будут способны причинить физический вред. Архимаг, йог, даже в открытом космосе, будет относительно комфортно существовать. Недолго, конечно, лет 100-150, не больше. Решено. Ищу наставника и учусь. Насколько я помню, у Криола был учитель йоги, какой-то монах, неофициально, конечно. Хотя школа имени Халайджи Биша по терпению боли сыграла свою роль. Относительно, конечно. Обучался он, путешествуя по Шумеру и заглянув в Индию или Тибет, не помню точно. Решено, пойду знакомиться с будущим верховным магом гильдии. Сейчас Криол должен быть, как минимум, мастером, ведь обучение у Халая он закончил и сейчас живет в Шахшанаре. А Криол старший умер от какой-то болезни. Жаркое солнце уже вовсю светило над уром. Для охраны дома я оставил 2 даппилей, высших, разумеется. Других я стараюсь не создавать. Они не имеют никакой инициативы, но, как исполнители, дадут фору даже самым преданным рабам. Дабы они не сидели без дела, я поручил им нарисовать особую руническую конструкцию по приему маны от солнца, превращая ее в ману, присущую моей душе. Не хочется зависеть всего от одного источника. Как только они это сделают, ее останется только запитать собственной маной и активировать, а потом привязать приемник к жезлу. Таким образом, я получу в свои руки колоссальный источник маны, практически неограниченный. А если прогонять через свою душу столько маны, то мой ноус будет развиваться 7-мильными шагами. Впрочем, это лирика. Сейчас мне предстоит довольно значимое знакомство. Магией создал на себе шикарную, пурпурную тунику, 2 шарфа крест-накрест, легкая тюбетейка на голову, кожаные сандалии, трансмутированные из земли. В целом я выглядел как вполне преуспевающий гражданин империи Шумер. Теперь стоило захватить жезл и подвесить на пояс. Цепь из кровавого железа я еще не делал, но обязательно сделаю. Ранее было не досуг. Закинув в наплечную сумку жаровню, чашу и прочие мелочи для работы, я прогулочным шагом отправился в Шахшанар. Повсюду простирались поля, на которых выращивались крупы, фрукты и овощи. На соседних полях гулял скот. За ними приглядывали, в основном, крестьяне, но издали я увидел ауру мага-анимага. Маги не привыкли себя ограничивать, поэтому, по мере возможности, помогали, но, разумеется, за определенную плату в виде золотых и серебряных секлей. Работать за большое человеческое спасибо не будет ни один маг, а если будет, то к нему выстроится очередь как до луны, жаждущих получить что-то бесплатно. К целителю выстроятся больные и, в том числе, на голову. К материализатору, жадные до золота и прочих благородных металлов люди. К метеомагу обязательно будет очередь из людей, которым не нравится жара, холод, солнце, ветер, дождь, снег. Нужно и подчеркнуть. Вот и величественный Шахшанар. Большой замок на огромной территории. Несколько близко стоящих башен смотрится довольно угрюмо, но, в целом, у деда Креола неплохой вкус по части архитектуры. Я подошел к большим воротам и вежливо постучал 6 раз. Благодаря аурному зрению я заметил, как из дома вышли 2. Старый и молодой человек. Старому, судя по ауре, было под 80, а младшему, едва 7. Ворота во дворец не открывались, но распахнулась небольшая калитка, из которой вышли 2 рабов. «Приветствую вас, уважаемый Абгаль», – прошамкал почти пустым ртом старший раб. Младший стоял и с откровенным любопытством поглядывал на мой жезл. Я дружелюбно улыбнулся ребенку. «Приветствую вас», – ответил я на приветствие. Раб широко открыл глаза, словно не веря. Маг вежливо говорит с рабом. «Нечто совершенно немыслимое по обычаям Шумера. Что вам угодно, уважаемый Абгаль?» Справившись с удивлением, спросил раб. «Я слышал, что именно здесь живет Креол, сын Креола, внук Алкелала. Он здесь». «Верно, уважаемый Абгаль. Молодой господин Дама, вы не могли бы передать ему просьбу о знакомстве? Представьте меня как Гарала, сына Аразаса, внука Шуруккаха. Мы передадим вашу просьбу. Ожидайте. Вам принести освежающие напитки, Абгаль?» Спросил раб перед уходом. «Не нужно, я подожду. Как пожелаете, Абгаль», ответил раб и удалился, прихватив младшего, что продолжал меня разглядывать с явным удивлением. Ожидать приглашения во дворец мне пришлось недолго. Спустя примерно 10 минут из-за ворот послышался громкий голос, принадлежавший магу с аурой слабого магистра или сильного мастера. Багровый или скорее пурпурный с белым цвета ауры явно говорили, что передо мной маг, склонный к магии света и пиромантии. Следом за ним шел еще кто-то, только аура у него была почти бесцветная и сосредотачивалась в основном в голове, а вот от нее постоянно отходили небольшие щупальца. Я напрягся. В жезле была парочка заклинаний на случай побега и лишь несколько боевых, однако драться не хотелось. Несмотря на мои тренировки с высшими доппелями, в реальный бой я еще не успел вступить. Ворота распахнулись, и передо мной стояло 2 магов. Один был чернокож, абсолютно лыс с приветливой улыбкой, другой был смуглым брюнетом с небольшой черной бородкой. Ауру я скрыл специальным заклинанием. Не хочу говорить всем и каждому про свой реальный уровень. «Приветствую тебя, собрат по искусству. Мое имя Креол, это мой побратим Шамшуддин», довольно ровно поприветствовал меня будущий верховный маг Шумера. «Приветствую вас, господа. Мое имя Гарол, сын Аразаса, внук Шуруккаха. Ты внук бывшего верховного», — изогнул бровь Креол. Его аура пыхнула гневом, но тут же успокоилась. «Верно. С какой целью ты прибыл?» — спросил Шамшуддин, косясь на побратима. «Для начала познакомиться с самим Креолом из Ура. Мой дом находится недалеко от Шахшанара. Сам я не так давно закончил ученичество». Креол на мои слова самодовольно улыбнулся. «Канон книги нисколько не врал насчет его тщеславия. Кто был твоим учителем?» — спросил Шамшуддин. Креол же пристально смотрел на меня, ауру изучает. «Моим учителем был архимаг Фейт». «Фейт», — задумчиво произнес Креол, — «это не тот самый Фейт, кто принимал у меня экзамен. Возможно, учитель мне не говорил, что вы сдавали ему. Ну да ладно. Проходи в дом», — великодушно разрешил будущий великий демонолог. «Благодарю». Зайдя внутрь, я немного обалдел. Это не дом, а целое, мать его, поместье. Дедушка Креола очень постарался, обустраивая Шахшанар. Тут явно видны следы магии пространства, флористики, если взглянуть на раскинувшийся сад. Также оттуда явно сильно тянуло маной жизни. Благодаря ей, растения не обращали внимания на палящее солнце Шумера. Мана жизни – это не прана, но наиболее близкий к ней эфир. Обычно такая мана у элементалей жизни. Поток он и был очень большой, но равномерный, прямо под Шахшанаром. Видимо, это работа Креола-старшего, он же вроде элементалист и архимаг. Креол-младший шел впереди, не обращая ровно никакого внимания на окружающую его красоту. Впрочем, неудивительно, это все-таки его дом. Шамшутдин широко улыбался, видя, как разглядывая Шахшанар. Мы пришли в большой высокий зал. В нем запросто можно было играть в профессиональный волейбол, но в Шумере эта спортивная игра изобретена не была. Так что тебе нужно? Вновь спросил Креол, когда мы расположились на жестких сидениях. Я прибыл для обмена знаниями. Мне нет нужды враждовать с тобой, Креол. Плюс, возможно, в будущем, я окажусь для тебя полезен. У тебя интересная аура. Чем владеешь? С улыбкой спросил Креол. Только после тебя. Вернул я подначку. Креол усмехнулся. Я владею многими дисциплинами. Профилирующие у меня. Демонология, пиромантия, артефакторика, боевая магия. Моя первая дисциплина – целительство. К ней же биомагия, магия крови, трансформация и материализация. Неплохо. Мой соратник Хиара тоже целитель и весьма опытный. Если представится случай, то буду рад с ним познакомиться. А телекинезом владеешь? Влез в разговор Шамшутдин. Не очень, честно признался я, не совсем мой профиль, но я над этим работаю. Это радует. Маг никогда не должен останавливаться в развитии, сказал, как отрезал, Креол. Наша беседа затянулась еще на несколько часов. Шамшутдин оказался на поверку классным парнем. Ранг подмастерья тот получил немного раньше Креола и не смог поучаствовать в убийстве Халая, о чем искренне жалел, а вот Креол, когда я затронул тему его мучителя, заметно потемнел лицом и будущий архимаг принялся на чем стоит свет поносить уже мертвого Кассита. Если бы хотя бы половина того, чего пожелал Креол, сбылось, то Халай 100 раз пожалел бы, что умер. Шамшутдин травил байки и периодически предлагал пройтись по бабам. Кстати, сам эбонитовый негр живет у Креола в Шахшанре. Своего жилья у мага пока нет, хотя я не считаю, что сам Шамшутдин очень об этом жалеет. Креол же не проявлял большого интереса к теме пройтись по бабам, однако я заметил теплый взгляд, брошенный на одну из рабынь, когда она пришла поменять нам напитки. Я беседовал аккуратно, не желая попадать в просак, пусть и с мастерами. Света и Фейт учили меня тоже, в частности, искусству нарушать клятвы, не нарушая их. В их понимании можно найти лазейку в договоре с самым дотошным демоном и демонологом. Просто либо демон делает, что желает демонолог, либо он не смог найти лазейку. Креол охотно разговаривал о своей специализации, а я внимательно слушал, что он говорит. Шамшутдин быстро потерял к беседе интерес и ушел в свое крыло, развлекаться с рабынями. Я спросил Креола насчет его дальнейших планов. Тот скривился и посетовал, что Мингский послал его усмирить опального архимага Эскитинга. Я посочувствовал магу, причем совершенно искренне. Креол проворчал, что в жалости не нуждается. Мда. А когда я про него читал, он мне даже нравился. Вот так вот рушатся надежды. С одной стороны мечтаешь увидеться со своим кумиром, но понимаешь, что это невозможно, так как твой кумир – книжный персонаж. С другой стороны, вот он перед тобой, а общаться довольно, таки тяжело. Хотя, после 5000-летнего сна у него, возможно, улучшится характер. Спустя еще немного я попрощался с магом и отправился домой. В Шумере вечерело и жара сильно спала. Луна постепенно наливалась светом, безоблачное небо наполнялось звездами, создавая прекрасную картину для любого ценителя прекрасного. Я дошел от дома пешком и обнаружил законченный рунный чертеж по приему маны. 2 доппеля стояли на страже, так как других заданий я им не давал. Заклинанием я втянул их обоих в жезл и развеял. Негоже разбрасывать ману. Сам чертеж был выполнен достаточно аккуратно и скрупулезно, ведь в рунической магии даже небольшая ошибка может иметь весьма печальные последствия. Учитель рассказывал, как его призывали в иной мир, для работы, как помощника, так призыватель мало того, что сделал неровный чертеж, ввиду этого мана, влитая в защитные слои, была распределена неравномерно, так еще он не активировал защитные поля на себе самом. Будь учитель демоном, то душа этого идя, деби, глуповатого человека, пополняла бы собой его личное талькуту. Утром, на заре, стоило начать ритуал по сбору маны солнца в чертеж и затем прогон его по жезлу, а от жезла к моему носу. Изначально я хотел соорудить стандартный накопитель, чтобы он в нужный момент пополнял мое 7-е начало, но потом я подумал и решил, что моя собственная магическая мощь все-таки важнее любого накопителя. Накопителем будет мой будущий посох, который я привяжу к своей душе, но не к атману, так как к нему могут липнуть только другие оболочки, а к Френису и Аумасу. Память и чувства – лучшие помощники друг другу. Привязывать посох к другим началам пока не стоит, по крайней мере, пока не стану высшим или точнее не обрету восьмое начало. Утро было сумбурным. Я проснулся незадолго до рассвета, благодаря внутренним часам. Выйдя на улицу, я воткнул жезл в центр чертежа и как только солнце начало всходить, начал напитывать жезл маной для активации магического рисунка. Мана солнца постепенно потекла в жезл, наполняя его энергией. Я отошел от чертежа и увидел, как линии начали светиться мягким желтым светом, словно солнце начало светить не сверху, а прямо здесь и сейчас. В меня же потекла мана. Мой ноус начал принимать магическую энергию, она текла приятным теплым потоком. Но что более ценно, мана была не солнечная, а приспособленная к моей душе, дабы я не был заложником одного источника силы. Солнце исчерпать было никак нельзя, другой вопрос в скорости заполнения моего резерва. Жезл перерабатывает солнечную ману не быстро и ему нужно время, чтобы адаптировать ее под мою душу и мой ноус. Так как мой жезл является поглотителем и накопителем, то проблема наполненности маны исчерпывается сама собой. Так, конечно, нет никаких душ, но это ненадолго. Чтобы мой жезл мог принимать пленников с высокой реальностью, там необходимо обустроить самоподдерживающийся домен. Это вершина пространственной магии для меня на данный момент. Внутри посоха образуется подпространство, в которое помещаются пленники. Главное, не запихнуть сразу много. Домен может не выдержать и порваться, а это значит, что пленник имеет нехилые шансы вырваться на волю. А это не есть хорошо. Учитель делился разработками в этой части, когда я учился магии пространства и демонологии. Он сам сделал так же, и в итоге у него было целых два хтонических чудовища, а они могут дать даже снику по горбу в ленге. Камень памяти работает в пассивном режиме, я же постепенно осваиваю те невероятные объемы информации, которые мне оставил Фейт. Золото меня интересует не очень сильно. На крайний случай я могу трансмутировать его из чего угодно. Почти 5 лет непрерывной практики. Хе-хе. Мана струилась по телу мягкими волнами. Ощущение просто великолепное. Параллельно из получаемой маны я клепаю доппели и облагораживаю свой дом и участок за счет бытовой магии и благословений. Будто не трачу ману вообще, а работа делается сама. Спустя несколько часов непрерывного прогона маны я заметил, что мой резерв увеличился. Моему счастью не было предела. Солнце исчерпать невозможно, чем я и пользовался. Однако стоит подумать насчет дальнейших планов. Первые несколько лет надо опять учиться. К счастью, идти к кому-нибудь в ученики мне не нужно. Ведь нужно будет платить учителю, а он далеко не факт, что будет правильно учить. Вот что реально стоит освоить как можно лучше, так это телекинез. Вот именно здесь и пригодится наставник. У меня даже есть мысль. Кто сможет научить меня? С Шамшуддином я связался на следующий день и попросил потренировать меня в этом виде искусства. Что ценно, это единственное, чем владеет этот кушет, а значит, он глубоко проник в эту область магии. Хотя по идее телекинез это невероятный чит для любого волшебника. Телекинез позволяет наплевать на силу притяжения, то есть, освоив его, можно летать, также он не блокируется хладным железом, так как телекинез не совсем магия, а сила разума. То есть для работы мастера телекинеза задействуется мана и разум в пропорции 1 к 5. Летать можно не только телекинезом, если я задействую аэромантию. Однако, не обязательно быть аэромантом, чтобы воспарить в воздух. Оплатить услуги мастера телекинетика я решил трансформированным золотом. Шамшуддин да нельзя выпучил свои большие глаза, увидев, сколько золота я даю ему за учебу. Можно, конечно, найти других мастеров, но... С Шамшуддином я знаком лично и телекинез, единственное, чем он владеет в совершенстве. Также я выбил из него клятву научить меня всему, что касается телекинеза. Будущий Маргул быстро согласился на клятву и, сообщив Креолу о своем новом статусе, переехал ко мне. Далее началась повальная тренировка. Шамшуддин написал теорию не очень подробно. Подозреваю, что Халай тоже не утруждал себя детальными пояснениями для чернокожего кушета. Шамшуддин объяснял телекинез не как магическую дисциплину, а как то, что было доступно ему с рождения. Я сначала заподозрил, что телекинез Шамшуддина – это обрубок от естественной магии, доставшийся ему с рождения. Ведь ему не нужны заклинания для волшбы, достаточно воображения, а телекинез весьма богатая дисциплина. В принципе, для знающего мага, не очень трудно заблокировать ноус, особенно новорожденного, но если мне не изменяет память, то Шамшуддина привел его родственник, заметивший, как тот управлял предметами. Для чистоты обучения, я почти не использовал иные дисциплины при обучении. Магия разума надежно фиксировала все, что говорил мне Шамшуддин, поэтому обучение шло как по маслу. Спустя полгода от простых манипуляций в стиле «подними камень», «опусти камень», добавились «поверти камнем», «сплющ камень», «расплющ камень». Для тонкой работы я трансмутировал хрупкие бокалы из тонкого хрусталя. Шамшуддин наглядно показывал всю сложность работы с такими объектами. Он мог сломать бокал и тут же телекинезом восстановить обратно, будто хрусталь и не ломался вовсе. Надо сказать, в целительстве у меня бывали похожие случаи, но там требовалось срастить живую ткань, а не твердый предмет. Так шло время, вплоть до одного дня. Меня и Шамшуддина вызвали в Вавилон. Глава 5. Визит. Интерлюдия Мингске. Как мне надоели эти молодые выскочки, что спят и видят себя в кресле верховного мага Вавилона, а Энмеркар им только потворствует. Как же вдолбить в их пустые головы, что обучение искусству должно длиться дольше, чем 10 или 15 лет. Меня самого обучали до мастера аж до 40 лет, а сейчас я верховный маг. Столько трудов, усилий и времени было потрачено. Сейчас же архимагов в Шумере немного, сказалась недавняя война с куклусами, где погибло много конкурентов на этот пост. Жаль, Шурукках умер позже и не без моей помощи. Креол-старший мог бы стать новым верховным, но не хотел, его это не заботит, но на всякий случай и от него я избавился. Креол-младший развивается большими темпами и имеет все шансы стать верховным сам через 10-20 лет. Чтобы сбить с Креола спесь, я отправил его покарать опального архимага Эскитинга. Проклятый зеркальник. Он догадался о моих планах, и поэтому сбежал в Содом и Гоморру. Понимает гад, что на родине он быстро станет трупом или наполнителем для посоха. Сил тягаться с могучим архимагом у меня нет, несмотря на то, что сам не пальцем деланный. Лучше пошлю на это самоубийство Креола-младшего. Гаденыш, думаю, начал подозревать, что с гибелью его отца что-то нечисто, но вызвать его дух он не может, а значит, доказать ничего он не сумеет. И скоро не возвращаются. Хе-хе. Еще меня беспокоит ученик покинувшего Шумер Фейда. Молодой парень, только недавно закончил ученичество и сразу же оплатил Илькум на несколько лет. Он не лезет в политику, но поселился рядом с Уром и по слухам обучается телекинезу под руководством побратима Креола-младшего, Кушита Шамшуддина. Да кучи он внук Шурукаха, а значит как минимум нежелательное лицо в Шумере, для меня. Фейд не мог не обучить своего ученика как следует, поэтому стоит и его записать в негласный список нежелательных персон. Он не лезет в политику сейчас, как и Фейд в общем-то, но вдруг в нем взыграет жажда власти и он захочет уместить свою заднюю часть на кресле Верховного. Уровень его подготовки знает только сам Фейд, а Галивия не смогла сказать о нем ровно ничего. Я специально спрашивал. Ладно, подумаю, куда можно отправить их обоих. Может, пускай составит компанию Креолу в поимке Эскитинга. Или отправить обоих в Милуху или Дильмун на переговоры. Конец интерлюдии Мингске. Вызов в столицу был, мягко скажем, неожиданным. Шамшуддин был в не меньшем удивлении, так как Илькум что у меня, что у него был оплачен. Тем не менее, не стоит раздражать нынешнего верховного мага, поэтому порталом мы отбыли в Вавилон. Столица встретила нас жуткой духотой и жарой. И куда смотрят метеомаги и аэроманты? Неужели так сложно пролить дождь? Хотя, откуда мне знать? Здание гильдии было таким же, каким я его оставил, полгода назад. Шамшуддин внешне оставался спокойным, но по его напряженной ауре я четко видел, что он не желает лишний раз светиться в Вавилоне. Интересно почему? Подле ворот нас встретила магистр Галивия и с приветливой улыбкой велела следовать за ней. Мы прошли мимо множества кабинетов, пока не оказались перед каменной дверью, ведущую в архив. Аура не просчитывалась, что вдвойне настораживало. Итак, вам, наверное, интересно, зачем Верховный попросил меня вызвать вас? Поинтересовалась Галивия. Да, сказали мы хором, отчего магистр слабо улыбнулась. Верховный маг Мингске хочет предложить вам двоим работу. Что за работа? Заинтересованно спросил я. Шамшуддин искоса глянул на меня, но ничего не сказал. Креолу, сыну Криола, возможно, потребуется помощь его друзей в выполнении задания. Вот тут у меня явственно подняла голову паранойя. Неспроста начались эти танцы. Причем тут я? Но слава Саваофу, Аллаху и Мардуку, моя аура была скрыта наглухо, и что-либо прочесть не смог бы даже Фейд. Ну, я надеюсь на это. Что мы за это получим? Спросил Шамшуддин. Магистр ничем не выдала своего удовлетворения, а как иначе? Какой маг работает бесплатно? Криолу-младшему поручено покарать опального мага Эскитинга. Он сбежал из Шумера, переметнувшись на сторону к нашим врагам. А каким образом трое подмастерьев смогут одолеть архимага? Невинно спросил я, вызывая целую бурю эмоций у Шамшуддина. Он единственный из нас троих, кто не может скрыть ауру. Не тот профиль. Он слишком узкий специалист. Откуда вы знаете, что Эскитинг архимаг? Нехорошо прищурилась Галивия. Земля слухами полнится. Туманно ответил я, тактично не упоминая, что мне это рассказала книга А. Рудозова и сам Фейд. Ну ладно, вы согласны. Награда превзойдет все ваши ожидания. Я задумался. С одной стороны, как я помню, Криол справился сам и Шамшуддина с ним не было, да и меня тоже. Эскитинг в первый раз одолел Криола, но не убил, а заточил в тюрьму. Что будет, если по его душу придут трое? Может и грохнуть. Он все-таки архимаг, а с такими монстрами, надо драться, когда у тебя в жезле сидит хтоник или архидемон на крайний случай. Плюс я пока не боевик, а скромный целитель. Нет, я конечно считаю себя не слабым магом, но в драке участвовать не хочется. Надо будет потом убрать этот недочет. Я не против, сказал Шамшуддин. А ты? Я предпочту отказаться. Мне не по душе схватки с архимагами. Возможно, лет через 20-30 я смогу потягаться с таким магом в бою, но сейчас точно нет. Ты уверен? Спросила Галивия, упершись в меня взглядом. Меня начали одолевать сомнения. Почему бы и нет? Это полезный опыт, плюс возможность воочию увидеть Содом и Гоморру до их исчезновения. А с другой стороны стоит могучий маг, способный на равных тягаться с архидемонами и владеющий уймой всевозможных пакостных чар. Да, уверен, твердо ответил я, про себя отмечая, что Галивия несколько разочарована. Шамшуддин спокойно сидел, а в ауре явно царило безразличие. Видимо, он выяснил, что хотел. Хорошо, тогда вы можете идти. Когда пойдешь, сообщи Криолу, что ты идешь с ним. А ты, Горол, все-таки подумай. Хорошо, магистр, вежливо ответил я. Покинув гильдию вместе с Шамшуддином, я твердо решил дорасти до силы и могущества архимагов. Моя собственная сила и запас заклинаний удручающе малы, следовательно, их надо увеличивать. Приемник маны работал хорошо, но он не давал главного опыта. Походу надо начинать охотиться на демонов. Самыми оптимальными вариантами являются заточенные в жезле экмумии. Плюсы. Они бывшие маги, а значит у них много знаний и сил. Минусы. То же самое. Их будет трудно поймать и поглотить. Для начала необходимо как следует обучиться демонологии. Учитель дал мне самые азы этого искусства. Вызвать человека-скорпиона я сумею, других демонов, даже вшивых диких псов Ленга я не вызывал. Вывод такой. Надо как-то совместить занятия и раскачку магической силы, ведь, чем я буду сильней, тем более могучего демона я смогу поймать в посох. По прибытию в Ур я продолжил тренировки с Даппилем Шамшуддина. Пусть Кушит не смог остаться, но разрешил снять с себя матрицу для тренировок. Учитель Фей научил меня обходить блокировку Даппилей, то есть он научил меня разговаривать с ними. С сильными магами такое не прокатит, они тупо не дадут снять с себя матрицу, а еще в среде чародеев подобный жест является оскорблением, а на что способен обиженный маг, я проверять не хочу. Теперь пора вернуться в прежний ритм тренировок. Камень памяти и книга от учителя очень помогали в освоении магии. Магия духа, спиритизм и шаманизм оказались на самом деле одним огромным пластом знаний. И зачем шумеры разделили эти разделы, когда их можно было объединить в один? По сути, это одна огромная дисциплина, работающая с духами и оболочками души напрямую. Пообщавшись с вполне дружелюбными духами и заплатив им своей маной, я лишь уверился, что все делаю правильно. Маны мне не жалко, у меня сейчас ее буквально реки. Заодно с помощью Даппилей нарисовал у себя на спине руническую конструкцию по преобразованию маны в прану. Так как маны у меня хоть залейся, но вот другим этого знать не положено. Конструкция заработала, как положено, и во мне запульсировала жизненная энергия. Мне как целителю это было очень кстати, так как я почувствовал отток праны. Прием такого количества маны, причем нейтральный, заставляет выкладываться по полной программе, а это немного истощает организм. Теперь, к счастью, мне можно раскачивать свои резервы почти постоянно. Так что, удачи мне. Итак, что мне нужно? Мне необходимо, чтобы мне никто не мешал. Чары сокрытия будут в самый раз. Заклинание высшего сокрытия мне пока рано, я не дорос еще до таких энергоемких чар. Туда вбухать нужно несколько десятков моих нынешних резервов, причем подряд, а с этим я пока не справлюсь. Ну ладно, обойдемся обычными чарами из арсенала защитной магии. Окружив свой дом парой рунических конструктов и плетениями чар отводящих глаза, я запитывал их от моего жезла. Он все так же был воткнут в землю, по центру рунного рисунка проводящего ману солнца. Ночью же я сплю, но стоит подумать о раскачке маны в темное время суток. Идея захватила меня, и я думал над этим. Магия разума помогла мне вспоминать все уроки, и я думал, долго думал. Решение проблемы приема маны ночью решилось очень легко. Луна и звезды светили постоянно, и от них тоже шла мана. Один минус, что маны поступало в 20 раз меньше, чем от солнца. Поэтому я отбросил эту мысль и сосредоточился на том, что еще окружает меня и проводит ману. Самый логичный вариант – земля под ногами. Но конструкция приемника маны не позволяла нанести другой чертеж на месте первого. Пропускать такую халяву, как солнце, я не желал, поэтому думал над решением этой проблемы. Телекинез – это полная жесть. Я учился ему постоянно и не мог не заметить, что чем больше я колдую, тем меньше маны я использую для его головоконтроля. Правда, быстро переключаться с телекинеза на другие чары я не могу, но ничего, у меня вечность впереди. Успею научиться. Креол же научился, значит, и я научусь. Время шло медленно, но это мне было только на руку. Я хотел немного расширить свои владения, поэтому подошел к Энуура. Хотел зайти еще к креолу, попросить выкладки креола старшего по привязке элементаля жизни, но, увы, он уже отбыл на бой с эскитингом. Мы с сыном говорили довольно долго, и итогом послужило расширение моего участка примерно на 2 гектара. Мой дом и был в самом центре участка, поэтому мне не пришлось никак переносить свой дом. Заплатив ему приличную сумму золотом, я принялся расширять границы рунного рисунка. Чем больше рунный чертеж, тем больше маны он сможет принимать. Это мне Фейт рассказывал. Мой участок был не очень большим, но того, что было, мне хватало с лихвой. Также мой участок частично захватывал Евфрат, так что проблем с водой у меня быть не может. Для начала я стер геомантии первый рисунок по приему маны от солнца, предварительно вытащив жезл из земли. Затем той же геомантией разровнял землю до гладкого состояния, целых 100 метров, и все они ушли под рунический чертеж. Зато мой жезл, его, кстати, надо будет перековать в посох, сможет переносить в себе чудовищные объемы маны. И это без поглощенных душ. В уже перекованный посох, если кого и сажать, то как минимум архидемона, а лучше хтоника третьего или четвертого поколения. Маны в этом случае у меня будут нереальные объемы, и мне будут подвластны любые заклинания, даже длани. Любая из них несет в себе невероятный по степени воздействия магический конструкт. Длани наны позволяют вычистить огромную территорию от всего вредоносного. Земли станут плодородными, воздух свежим, вода чистой, а люди здоровыми. Если ее применить в темном мире, то все коренные обитатели заработают мощную мигрень на несколько дней. Требование – душа света. Длань Мардука позволяет временно лишить божественной силы любого архидемона или темного бога. Перекрыв поток бахянь, энергии веры позволяет магу сразиться с богом на равных. Требование – сильный маг-демонолог и мощный артефакт-поглотитель с пленным архидемоном или темным богом внутри. Длань Адада позволяет контролировать атмосферу, подстраивая ее под свои предпочтения. Высшее погодное заклинание оформляется в виде исполинского быка, сотканном из облаков. Необходимые условия – много воды и соли. Дланяну позволяет поменять обширный участок земли местами со сколь угодно далеким участком земли аналогичной площади, в том числе и находящимся в другом мире. Необходимые условия – борозда, вручную проведенная магическим плугом вокруг перемещаемого участка, и выбитый зуб творящего ритуал. Длань Нергала позволяет поднять высшую нежить, эйнхиреев, драугов и прочих. Плюсы: к мертвецам возвращается душа, Поднятые сохраняют память и личность, увеличивается сила примерно в 10 раз. Минусы: не подвластны заклинателю, так как имеют полную свободу воли. То есть могут и убить некроманта, посмевшего потревожить их. Необходимые условия: 3 мага в ранге минимум мастера некромантии. Длань Таммуза позволяет создать мощное защитное поле, уступающее только абсолютной защите, на большой территории, размером с маленькую страну. Имеет вид купола, окрашенного в бледно-оранжевый цвет. Необходимые условия: яйцо феникса. Длань Шамаша позволяет выжечь чудовищным пожаром территорию в несколько километров, благодаря чему не остается ничего живого, кроме заклинателя. Выглядит как лизнувший землю звездный или солнечный протуберанец, сопоставимый с ним по температуре. Такая атака даже архидемонам и богам сделает очень больно, при условии их выживания. Специальных условий нет, однако эта длань вызывает чудовищное переутомление у колдующего, так как берет невероятное количество маны. Использовавший эту длань несколько дней будет не способен даже двинуться. Длань Энлиля позволяет совершать контролируемые тектонические сдвиги. Ею можно поменять горы местами, если того захочет заклинатель. Специальных условий нет. Длань позволяет получить ме, надстройку души. Какую именно, предсказать нельзя. Необходимые условия: капля крови бога или по-другому ихор. Да уж, весело будет кому-то. Впрочем, ладно. Мана само собой не будет расширять границы моего науса. Чертеж для приема солнечной маны был вновь напитан, и я продолжил свои занятия. Доппели воистину лучшие помощники мага, особенно, когда надо выполнить какую-нибудь кропотливую работу. Рабы могут что-то напутать, Доппель не напутает никогда. Идеальный сотрудник. Тренировки телекинеза я тоже не забрасывал, Доппель Шамшуддина очень в этом помогал. Надо отметить, что за год мой уровень контроля серьезно подрос, по сравнению с тем, когда я только начал усиленные тренировки. Также я заставлял четверых высших доппелей колдовать магию из различных разделов. Фэй по большому секрету поделился, что доппели передают свой опыт по волшбе. Когда я это узнал, то хотел сразу начать тренировки да упаду, но учитель меня остановил. Мой уровень в магии разума был, мягко скажем, очень мал, чтобы выдержать столь массированный поток информации и опыта. Ведь информацию требовалось не только получить, но еще обработать, привести в надлежащий вид и рассовать по полочкам, чтобы не получилось так, что я неделю выискиваю в памяти тот или иной прием поэтапно. Чем больше я колдую, тем больше я смогу колдовать в дальнейшем. Аура тоже таким методом разрабатывается, так как связана с седьмой оболочкой. Лет через 100 усиленных тренировок таким методом, я смогу и вовсе голыми руками завязывать в узел, даже таких монстров, как Лаларту или Лаласу. Но до этого надо еще дожить. В метаморфизме успехов особых не было, а в одиночку практиковать я боялся, несмотря на то, что я мастер-целитель, хоть и не признанный. Всегда лучше перестраховаться, поэтому нужен либо другой маг-метаморф, либо мастер-целитель, способный вернуть меня в человеческий вид после полного превращения. Вообще полностью превращаться, конечно, удобней, но иногда вообще неэффективно. Жаль, что эту магию до пелеми не натренируешь. Метаморфизм – это работа в основном со своим телом, а доппели по факту просто мана, превращенная в иллюзию и подчиняющаяся приказам мага. Мои тренировки продолжали забирать почти все мое время. Перерывы на сон и еду укорачивались все больше и больше. Я хотел себе феноменальную космическую мощь, и ведь процесс шел. Пусть медленно, но шел. Я чувствовал, как мои каналы маны увеличиваются и укрепляются, благодаря моей задумке с прогоном нейтральной, то есть моей маной по организму. Не забывал я также и о тренировке заклинаний. Я хотел быть широким специалистом, и поэтому мое обучение продолжалось. Камень памяти и книга учителя позволяли мне впитывать знания как губка. Спустя еще месяц снова встал вопрос о накачке организма праной или хотя бы маной жизни. Несмотря на то, что прана и так неплохо циркулирует по организму, мне надо больше. Поскольку преобразовывать ману в прану не очень тяжело, но соотношение к преобразованию 1 единица праны к 100 маны. Это не совсем выгодный обмен, но благодаря еще одной рунической конструкции, немного переделанной под ману того же солнца, я смог без особых ограничений начать накачивать организм жизненной энергией. Один минус. Одновременно накачивать себя и маной, и праной я не могу. Жезл то 1, а доппели не совсем подходит для этого.